Глава 76. Там, где заканчивается жизнь, рождается клинок. Вернувшись в усадьбу Фуяо, Чинтянь увидел, что все жители побросали свои дела и зачем-то очень увлеченно наблюдали. Перед воротами усадьбы собралась целая вереница повозок. Молчаливые солдаты выстроились в две шеренги, сделавшись похожими на каменные колонны. Неподалеку от них остановился один из экипажей, запряженный двумя лошадьми. В глазах простых смертных лошади выглядели совершенно обычными, но Чинтянь с первого взгляда понял, что это были породистые летающие скакуны. Перед запряженной повозкой стояли два довольно сильных заклинателя, достигших уровня формирования изначального духа. Один из них, с по-юношески молодым лицом, источал на удивление холодную ауру. Определенно, он был заклинателем меча. В последнее время усадьбу посещало так много народу, что Ли Юнь едва успевал с ними разбираться. Но никто из них не мог привлечь внимание Чинтяня. Юноша поднял Шуаньжэнь, но вдруг замедлил шаг. Позади повозки стоял похожий на ворона человек. Его одежда была полностью черной, а сверху над его головой развивался флаг Министерства Небесных Канонов. Старший заклинатель просил, чтобы его впустили. Он был предельно вежлив и выдвигал весьма разумные аргументы. Он говорил о положении дел в империи или о жизни гражданских лиц. Но тем, кто охранял ворота усадьбы, должно быть, была лужа. Над каменной плитой вспыхнуло истинное пламя красного журавля. Лужа хорошо умела справляться с различными ситуациями, будучи при этом верной себе. Независимо от важности названной ей причины, ответ девочки всегда оставался неизменным. «Пожалуйста, уходите». Если бы Чинтянь не узнал ее голос, он бы подумал, что гости разговаривали с марионеткой. Старший заклинатель казался слегка растерянным. Стоявший рядом с ним юноша-мечник прижал свой клинок к груди и решительно произнес. «Шисюн, зачем нам тратить на них время? Эти люди скрывались от целого мира. Сдается мне, что их заклинатель меча не так уж и хорош. К тому же тот, кто создал здешний защитный массив, еще даже не сформировал свой изначальный дух. Если мы решим ворваться в усадьбу, кто остановит нас?» «Замолчи», — одернул его мужчина и тут же снова замолчал. Как только он повернулся, чтобы отчитать младшего, его взгляд застыл, а пальцы непроизвольно сжали рукоять длинного меча. Юноша оглянулся и увидел неподалеку от них высокое дерево. На вершине дерева стоял человек. Ноги незнакомца едва касались кроны, а его рукава развивались на ветру, как серые флаги. Никто не знал, когда он появился здесь. Это был никто иной, как Чинтянь. Юноша опустил глаза и равнодушно окинул взглядом собравшихся. Он не был похож на живого человека. Молодой заклинатель меча тут же почувствовал исходящую от него угрозу. «Кто ты такой?» Но прежде чем он успел договорить, Чинтянь вдруг пристально посмотрел на них. Пару мгновений спустя он спрыгнул с дерева и приземлился перед заклинателем меча. Вокруг юноши тут же разлилась ледяная аура. Каждое движение Чинтяня было наполнено жаждой убийства. Остальные заклинатели поспешно отступили на приличное расстояние. Но Чинтянь даже не удостоил их взглядом. На его лице заиграла презрительная улыбка. «Ты смеешь спрашивать у меня, кто я такой, преграждая мне путь в мой собственный дом?» Услышав это, старший заклинатель быстро шагнул вперед и заговорил. «Меня зовут У Чинтянь. Я скромный чиновник из Министерства Небесных Канонов. Я пришел сюда, чтобы попросить о встрече с главой вашего уважаемого клана. Даою, могу я спросить, как мне следует к тебе обращаться?» С давних пор Чинтянь решил, что перед лицом этих людей он будет петь в черной маске. Примечание. Петь в черной маске. В пекинской опере лица суровых, жестких героев раскрашены в черный цвет. Образно, в значении вести жесткую линию, выступать в роли злодея. «Министерство небесных канонов? Прочь отсюда!» С этими словами Чинтянь вскинул руку. Даже если У Чинтянь был достаточно быстр, чтобы увернуться, порыв ледяной ауры все равно ударил его в грудь. Почувствовал, что мороз сковал половину его тела, старший заклинатель отшатнулся в сторону и едва не врезался в повозку. Чинь-Тянь холодно посмотрел на него. «Как зовут твоего Дао-Ю?» «Ты!» — сердито выкрикнул юный заклинатель меча. Он тут же выхватил свое оружие, готовый броситься вперед. Раздался громкий лязг Шуанжэня. «Ты хочешь драться?» «Чинь-Тянь готов исполнить твое желание». Услышав небрежно брошенное им имя, У Чинь-Тянь сразу же узнал его. Он поспешно закричал своему спутнику. «Юлян, назад!» Чинь-Тянь бросил на одетых в черные людей насмешливый взгляд. Казалось, перед ним находилась стая ворон. На его лице промелькнула жестокая улыбка. «Вы здесь из-за Хань-Юаня, демонического дракона?» — произнес юноша. У Чинь-Тянь толкнул Юляна себе за спину и примирительно улыбнулся. «Действительно, этот человек на пути к тому, чтобы стать повелителем демонов. Темные заклинатели, что долгое время скрывались в тени, теперь подчиняются его приказам. Если наши стороны не придут к соглашению, на мир обрушится великая катастрофа. Так что...» Но стоило только У Чинь-Тяню поднять глаза, как он увидел, что Чинь-Тянь буквально учился сарказмом. Мужчина замолчал, не в силах больше произнести ни слова. «Демонический дракон Хань-Юань?» — тихо повторил Чинь-Тянь и улыбнулся. «Господину, вы знаете, почему он встал на темный путь?» У Чинь-Тянь растерялся. «Дело в том, что, когда он был еще подростком, его разум попал под влияние души художника. Заклинание, что использовал один из ваших старших из Министерства Небесных Канонов. Джоу Ханьжэн. Знаете ли вы, что такое кармическое возмездие?» Голос Чинь-Тяня звучал очень тихо. Казалось, юноша совершенно не желал тратить силы на разговоры с этими людьми. «Что вы сейчас сказали, господину? Вы на нашей стороне?» В словах Чинь-Тяня зазвучали ледяные нотки, и Шуанжэнь с лязгом покинул ножны. Аура меча хлынула вперед, как волны в прилив, оставив на земле длинный след. Даже стоявшие поблизости заклинатели из Министерства Небесных Канонов были поражены этой силой. Они были в полном замешательстве. Взгляд Чинь-Тяня стал холоднее, чем лезвие меча. «Забирайте своих псов и убирайтесь прочь! Если вы осмелитесь пересечь эту черту, молитесь, чтобы ваша следующая жизнь оказалась лучше, чем эта». Вдруг ворота усадьбы заскрипели, и створки медленно открылись. С видом благовоспитанной барышни Лужа вышла вперед и вежливо поприветствовала собравшихся снаружи людей. «Третий Шисюн, глава клана сказал, чтобы ты поскорее возвращался и перестал устраивать неприятности. Господа, с недавних пор наш глава отправился в уединение. Сейчас он не может принимать гостей. Пожалуйста, простите за неудобства. Желаем вам счастливого пути». Лужа не привыкла к подобным разговорам. Она была диким ребенком, всюду носившимся на своих крыльях и делавшим все, что вздумается. Подражать цветистым манерам светского общества ей было совершенно не к лицу. Едва эта мысль промелькнула в голове Чинь-Тяня, юноша вздохнул. Не только судьба их клана катилась под откос, но и они сами вечно оказывались в эпицентре бури. Юноша подмигнул Луже, с крайне надменным видом отвернулся от толпившихся снаружи людей и, шагнув вперед, закрыл за собой ворота усадьбы Фуяо. Облегченно выдохнув, Лужа тут же побежала за ним. «Третий Шисюн, почему ты так быстро вернулся? Ты нашел способ разбудить Дашисюна? Слушай, несколько дней назад метка внутреннего демона у него на лбу почему-то стала короче. Как ты думаешь, это хороший знак?» Чинь-Тянь лишь слегка кивнул ей и произнес. «Я собираюсь уйти в уединение примерно на 100 дней. Будет лучше, если никто из этих людей меня не побеспокоит». «Ладно, пойду скажу Ли Юню. У него всегда много идей». Лужа быстро покивала головой, а затем, словно опомнившись, добавила. «О, третий брат, ты ведь еще не знаешь. Похоже, наш Дашисюн слышит, когда мы с ним разговариваем». Чинтянь остановился. Лужа радостно продолжила. «Как ты думаешь, может, мне стоит говорить с ним почаще? Эй, третий Шисюн, что с тобой?» Чинтянь вспомнил их с Танженем разговор у постели Яньчжэньмина. Никто из них даже не пытался следить за своими словами. Чинтянь вдруг почувствовал себя неловко. Избегая взгляда Шимэй, Чинтянь поспешно прикрыл рукой рот, сделав вид, что закашлялся. «Нет, ничего». В этот момент в мыслях Чинтяня что-то перевернулось. Всю свою юность их Дэшисюн провел в невежестве. На всех лекциях учителя он начинал засыпать сразу же, стоило ему только увидеть иероглифы. Кроме священных писаний и методов совершенствования их клана, он никогда не прикасался ни к одной из книг. Не стоит ведь слишком много думать об этом. Под удивленным взглядом Лужи, владелец Шуанжэня, что несколько мгновений назад наводил ужас на всех присутствующих, вдруг смутился и убежал, да так быстро, словно его ноги смазали маслом. На следующий день, словно разгневавшись на дотошность людей из Министерства Небесных Канонов, защитный массив усадьбы Фуяо полностью изменился. Барьер наполнился смертоносной аурой, призванной удержать подальше всех, кто находился на расстоянии в тысячи ли от этого места. Все слуги были в спешке отосланы. В воздухе над усадьбой возвышался Шуанжэнь. Ледяной клинок превратился в око защитного массива. Ли Юнь вытер со лба пот и обратился к сидевшему рядом Танжэню. «Тан Сюн, это все твоя заслуга. Прими нашу благодарность». «Ли Дао Ю, не нужно церемоний. Все, что я сделал, это лишь поведал тебе простые истины». Танжэнь покосился на яркое лезвие Шуанжэня и воодушевленно произнес. «Меч несчастной смерти. Возможно, только такой человек, как ваш уважаемый младший брат, может совладать со столь смертоносным оружием». Ли Юнь вздохнул. «Меня беспокоит его излишнее упрямство и фанатизм. Такие люди ломаются быстрее всего». Танжэнь улыбнулся. «Дао Ю, ты слишком много думаешь. Чтобы самому быть хозяином своей судьбы, заклинатель вынужден бороться с небесами. Без упрямства далеко не уйти. Даже несмотря на его характер, несмотря на то, что он до последнего отказывается сдаваться, разве его нельзя назвать добросердечным человеком?» Тень беспокойства на лице Ли Юня стала еще отчетливей. Он произнес. «Самосовершенствование — это пустяки. Больше всего я боюсь, что... На случай, если все пойдет не так, как мы того желаем, и что-то случится с нашим Дэшисюном, сможет ли Сяо Цань...» Услышав его слова, Танжэнь слегка приподнял брови. «Что же может случиться?» Однако Ли Юнь попросту проглотил оставшуюся часть предложения. Осознав, что он говорит с Танжэнем, Ли Юнь поспешно сделал вид, что отвлекся, и сказал. «О, я слишком много болтаю. Тан Сюн, все это лишь заурядные дела нашего клана. Я больше не буду тебя беспокоить». «Все в порядке. Просто наш юный Чен Дао Ю без лишних слов отправился в уединение. Я понятия не имею, что он задумал. Тебе не кажется, что он переоценил свои силы и собирается создать меч самостоятельно? Если он потерпит неудачу, глава клана Янь долго не протянет. И что ты тогда будешь делать?» Похоже, в глазах Танжэня Ли Юнь был самым настоящим беспомощным неудачником. На его лице читался страх, и юноша мог лишь печально улыбнуться. «Этого я не знаю. Честно говоря, глава клана и Дэшисюн для нас сродни позвоночнику. Если позвоночник сломается, мы... Ох, должно быть, мы кажемся тебе такими несерьезными, Тан Сюн!» Танжэнь пристально посмотрел на юношу. У него сложилось впечатление, что среди членов клана Фуяо Ли Юнь действительно был самым слабым. Если им приходилось сражаться, юноша превращался в мягкую хурму. Однако разум его был подобен осиному гнезду, полному крутых поворотов и внимательных глаз. Ли Юнь был подозрителен и хитер. За весь их довольно долгий разговор никто из собеседников так и не услышал от другого ни слова правды. В этот момент Чинтянь вернулся в бамбуковую рощу, намереваясь уединиться во втором мире павильоне Цинь-Ань. В руках он нес самый обычный деревянный меч. Оружие было легким и аккуратным, без каких-либо следов агрессивной ци. Чинчань остановился у изголовья кровати Янь Джинмина. Вспомнив, что Лужа сказала «он нас слышит», Чинчань почувствовал, что непременно должен что-то сказать Янь Джинмину. Однако, перебрав в мыслях все возможные слова, он ощутил, что среди них не было ни одного подходящего. Увидев упавшую на лицо Янь Джинмина прядь волос, Чинчань инстинктивно протянул руку, чтобы отвести ее в сторону. В этот момент он не мог не задаться вопросом, может ли Янь Джинмин это почувствовать. Его рука тут же замерла в воздухе. Простояв так довольно долгое время, он так и не смог решиться на этот жест. В конце концов Чинтянь деловито произнес, даже не подозревая, что это может прозвучать еще более неловко, чем обычно. «Да, Шисюн, Лужа сказала, что ты нас слышишь, так что я буду краток. На ближайшие несколько дней мне придется послать свое сознание в твой внутренний дворец, в царство Ауры Меча. Вероятно, это будет несколько неудобно. Пожалуйста, сделай все возможное, чтобы не мешать мне. Возможно, тебе будет холодно, но сейчас гораздо важнее остаться в живых. Ты меня слышишь?» Выпалив все это на одном дыхании, Чинтянь почувствовал себя так, будто только что завершил важное задание. Положив деревянный меч себе на колени, юноша попытался успокоиться и погрузился в медитацию. В усадьбе Фуяо его постоянно навещали лишь несколько человек, и Янь Джинмин мог с легкостью определить, кто пришел, лишь по шороху открывающейся двери и звуку шагов. Поскольку Чинтянь наконец вернулся после долгого отсутствия, Янь Джинмину не терпелось узнать, где он пропадал. Но, к сожалению, всем, что он получил за долгое ожидание в ловушке собственного разума, было лишь холодное наставление. При любой возможности его внутренний демон принимал различные обличия Чинтяня, но изначальный дух Янь Джинмина постоянно его прогонял. После того, как его изначальный дух попросили не путаться под ногами, Янь Джинмин с горечью подумал: «Ну что за ублюдок этот Шиди?» Но вдруг, со своими и без того обостренными чувствами, Янь Джинмин осознал, что его тело окружила очень знакомая воля меча. Он мог понять, что это такое, даже с закрытыми глазами. Деревянный меч клана Фуяо? Что, черт возьми, задумал Сяо Цань? Чинтянь моментально сосредоточился. Полностью отстранившись от внешнего мира, он позволил своему сознанию погрузиться в собственный внутренний дворец. Словно заряженный чем-то, меч, до этого мирно лежащий у него на коленях, медленно взлетел в воздух и повис над головой Чинтяня. От деревянного лезвия исходило слабое свечение. Внутри собственного сознания Чинтянь видел свой изначальный дух, державший в руках деревянный клинок. Подражая движениям, которым когда-то учил их Мучунь Шэньчжэнь, юноша медленно обратился к первому стилю – полету птицы Пэн. Как и в прошлом, каждая техника постепенно развивала волю меча, идущую рука об руку с разумом совершенствующегося. Чинтянь снова и снова повторял движение первого стиля. Он ловил каждое воспоминание, силясь понять, какие чувства испытывал тогда, когда впервые начал практиковаться. Когда он только вступил в клан, не знавшая человеческого языка Лужа случайно унесла его в небо. С высоты он увидел бесчисленные сокровища, сокрытые в горах, и услышал голоса своих предков. Тогда его сознание расширилось, и юноша впервые понял, что такое Фуяо. Так он вошел в Дао. Как любопытный ребенок, ослепленный сказочным, постоянно меняющимся пейзажем, он наивно желал узнать больше. Узнать, что находится за пределами его понимания. Через несколько дней движения изначального духа Чинтяня стали намного быстрее. Повинуясь душевному состоянию юноши, его изначальный дух внезапно обрел облик подростка. Так появилась первая воля меча. Однако даже если клинок был живым, его воля оставалась невидимой. Сейчас у обоих этих элементов не было сосуда. Как они могли привязаться к обычной деревяшке? На обратном пути Чинтянь тщательно размышлял над этим вопросом. Живя в соответствии с чужими ожиданиями, этот негодяй придумал невероятно жестокий способ. Поскольку его изначальный дух пребывал во внутреннем дворце, следуя первому стилю полет птицы Пен, воля меча удалось полностью реализоваться в нем. В мгновение ока в сознании Чэнь-Тяня поднялась ужасная волна духовной энергии. Волна обрушилась на юношу, и духовная энергия с силой врезалась в его изначальный дух. Воля меча все еще была связана с духом Чэнь-Тяня. Под ударом часть ее отделилась, и юноша поспешно толкнул ее, висевший над его головой деревянный меч. Кончик деревянного лезвия озарился светом, словно оживая. Однако, легко ли было резать свой собственный изначальный дух, каким бы маленьким ни был этот разрез? Боль затопила разум и сознание Чэнь-Тяня, но юноша сдержал рвущийся наружу стон. Кровь подступила к горлу, но Чэнь-Тянь проглотил ее. Даже после этого он не остановился. В руках его изначального духа вновь появилось оружие, и Чэнь-Тянь тут же перешел к стилю «поиск и преследование». После него последовал стиль «неприятные последствия», а затем «падение из процветания». 5 лет, что они вынуждены были терпеть всевозможные унижения на острове Цинлун. Зарытая глубоко в землю монета. Демонический дракон, чей взгляд он встретил высоко в небесах. Гу Ян Сюэ, чье тело и душа исчезли без следа. Тун Жу, чьи останки гнили у корней большого дерева. 81 день пролетел в мгновение ока, пока Чэнь-Тянь, наконец, не добрался до последнего стиля. Для возвращения к истине юноша выбрал движение «Весна на засохшем дереве». Воля меча покинула его разум, прошла сквозь его ядро и вошла в деревянный клинок. Лезвие засияло так ярко, что Чэнь-Тянь едва не ослеп. Вместе со свежими весенними цветами все живое вновь пробуждалось ото сна, выбираясь из-под глубокого зимнего снега, чтобы начать новую жизнь. К сожалению, этой прекрасной сцене не суждено было длиться долго. Она оказалась лишь кратковременной вспышкой. Чэнь-Тяня, беззаботно отрезавшего часть своего изначального духа, тут же настигла возмездие за его самоубийственную авантюру. Висевший в воздухе меч внезапно потерял опору и рухнул вниз. Кровь вновь подступила к горлу юноши, и тот захлебнулся кашлем. Алые капли брызнули на деревянное лезвие. Цветы и травы, призванные придать павильону Цинь-Ань немного изящества, тут же высохли. Там, где закончилась жизнь, родился клинок.